сила слов. Давным-давно в одном государстве жил прославленный поэт. Все, начиная от самого царя и его мудрых советников, и заканчивая последним нищим, уважали его и восхищались его талантом. Его стихи любили и знали наизусть и дети, и старики. Многие его творения переложили на музыку, и эти песни пели по всей стране и даже за ее пределами. Удивительной силой обладали слова этого поэта. Стоило ему начать читать свои стихи, как все слушатели погружались в забытье и словно наяву видели все то, о чем говорил поэт. Если он воспевал красоту природы, то перед слушателями вставали дивные пейзажи нежных рассветов и бархатных ночей. Если он описывал ярость диких слонов, то всех охватывал ужас перед неистовством обезумевших животных. А когда поэт говорил о любви, то даже самые циничные души преисполнялись нежностью и трепетом. Власть его слов была настолько невероятной, что никто и никогда не мог сравниться с этим поэтом. Однажды вечером правитель спросил поэта: «Ответь мне, в чем твой секрет? Почему твои слова обладают поистине волшебной силой? Может, дело в том, что ты искусно подбираешь слова, словно ювелир драгоценные камни, и облекаешь их в достойную оправу? Или сила твоих слов зависит от того, как ты их говоришь, громко или тихо, резко или наоборот, мягко и нежно? А может быть, все дело в мерцающем свете зажженных свечей или ярком сиянии солнца? Что позволяет тебе овладевать нашими сердцами? Много раз я пробовал повторить твои стихи, но они меркли в моих устах. О мой господин, мои стихи — это отражение моих мыслей», — искренне отвечал поэт. «Мне самому неизвестно, откуда они появляются. Поверь мне, я не властен над ними, они непроизвольно рождаются на свет». «У меня нет сейчас ответа на твой вопрос, поэтому позволь мне удалиться и поразмыслить над ним в одиночестве». Поэт склонился перед царем в низком поклоне, а затем поспешил к себе домой. Когда он добрался до дома, было уже очень поздно, и усталость подкашивала его ноги, поэтому он не стал зажигать светильник, а сразу же улегся спать. Однако вскоре его сон был прерван негромкими звуками, доносящимися откуда-то из дома. Поэту показалось, что кто-то ходит по его дому, передвигая предметы и переговариваясь. «Мне это мерещится? Или на самом деле кто-то забрался в мой дом?» — испуганно сказал поэт. И в этот момент звуки стали отчетливее. И поэт расслышал, как кто-то в соседней комнате роется и в его вещах, переворачивая все кверху дном. «Проклятые воры!» — пронеслось в голове у поэта. Он уже хотел схватить висящее на стене оружие и наброситься на негодяев. «Проклятье, чтоб вы окаменели!» уже готово было сорваться с его уст, как вдруг ему пришел на память недавний разговор с правителем. И тогда поэт задумал на деле испытать всю силу своих слов. Не поднимая шума и не говоря ни слова, поэт взял в руки заточенное перо и чистый пальмовый лист и написал на нем при лунном свете свое проклятие, чтоб вы окаменели. Затем он отложил перо и положил лист с надписью в изголовье. Спустя несколько мгновений в доме все звуки стихли, и поэт крепко уснул. Проснувшись с первыми лучами солнца, поэт поднялся, увидел исписанный пальмовый лист и тотчас вспомнил о ночном происшествии. Осторожным шагом он направился в соседнюю комнату, чтобы узнать, что там творится. И каково же было его удивление, когда он увидел там воров, застывших в нелепых позах, словно странные каменные статуи. Один из воров был придавлен громоздким кованым сундуком с одеждой, и на лице воришки застыла жалкая гримаса. Другой вор ухватился за резную статуэтку из слоновой кости и не мог от нее оторваться. Третий из непрошенных гостей взвалил на себя редкий ковер и так и остался с ним стоять. Последний же, четвертый воришка, был совсем юным, почти что мальчиком. Вероятно, воры велели ему стоять на страже, и он так и застыл, держась за ручку двери и оглядываясь назад. Зрелище было потрясающее, и поэт восторженно воскликнул: «Сила слов могущественна! Моя вера наделила властью эти слова, и проклятье сбылось!» Затем поэт снова вгляделся в окаменевшие лица воров, и его сердце наполнилось печалью. Он отвел взгляд, полный внезапно нахлынувших слез, и невольно произнес: «Разве бренное имущество стоит того, чтобы ради него губить столько жизней? Многое из того, что эти несчастные воришки хотели украсть, я мог бы снова купить. А без некоторых вещей я мог бы и совсем обойтись, даже не заметив их пропажи. Теперь же меня станут постоянно преследовать слезы несчастных матерей, вдов и детей, этих окаменевших, по моему слову, преступников. Зачем я поддался порыву гнева и предал их такому жестокому наказанию? Разве я смогу отныне радоваться жизни, имея такую тяжесть на сердце? Если бы я только мог все изменить и взять свои слова обратно». Вдруг в комнате раздался жалостливый голос одного из воров: «Прости нас, великодушный господин! Мы клянемся, что больше никогда по злому умыслу не войдем в твой дом! Позволь нам навести порядок и вернуть все, что мы опрометчиво взяли, а затем мы уйдем так же тихо, как и вошли. Молим тебя о прощении и о том, чтобы ты, могущественнейший из поэтов, не отдавал нас в руки судьи». «Воистину, сила слов безгранична», — со слезами радости сказал поэт. «Я прощаю вас и не отдам вас в руки правосудия. Но помните, если вы нарушите свою клятву, проклятье падет на ваши головы. А теперь вы можете умыться и позавтракать вместе со мной, ничего не боясь. Если вы навестите меня когда-нибудь без злого умысла, то можете рассчитывать на кров и пищу». Воры навсегда запомнили тот урок, который им преподнес поэт, и с того самого дня оставили свое недостойное ремесло и стали честно трудиться. А юный воришка, который стоял у двери, проникся таким почтением к великодушному господину, что и не знал, как ему услужить. Поэт оставил его в своем доме и научил многому, что должен знать и уметь честный юноша. Правитель же страны, да и все жители этого государства, с той поры стали еще больше восхищаться удивительной и могущественной силой слов поэта.